Глава 24. «Привет!» — говорит мне с порога и устало улыбается. Не знаю, что на меня находит, но я вытаскиваю это кружево у него из кармана и чуть ли не трясу им у Демида перед лицом, держа вещицу на одном вытянутом пальце. «Это что?» «Это?» Демид медленно чешет щеку и приглядывается. «Женские трусики», — спокойно выдает очевидное. «Я и сама вижу, что трусики. А если бы твоя мать сейчас вышла, а не я?» Оглядываюсь и перехожу на шепот. «Ты ставишь все под угрозу таким опрометчивым поступком». Демид прочищает горло, а я, наконец, убираю трусики от его лица, но не перестаю хмуриться. «Ревнуешь?» На его усталом лице играет легкая усмешка. А меня его слова отрезвляют. Сердце начинает колотиться быстрее, будто меня сейчас подловили на страшной тайне. И правда, чего это я на него накинулась? Просто я так рада была его видеть, а он с этими трусиками пришел. Я вздыхаю. «Нет, конечно», — отвечаю, оскорбленно вздернув подбородок. «С чего бы?» Демид кивает. «Ладно. Так ты забрал с собой трофей с мальчишника? Все же хочу знать правду». «Я не знаю, как они оказались в кармане. У меня не было ни с кем секса, если ты об этом». Он отвечает вполне правдоподобно, хотя вообще не обязан говорить мне. На меня начинает давить неловкость. «Милка, я мало спал. Сейчас 6 утра. Мне надо вздремнуть». Демид направляется к лестнице. Я и сама почти не спала. Начало свадебной церемонии в 2, а сборы уже в 10. Еще есть время, чтобы выспаться и чувствовать себя свежо. Наблюдая, как Беркутов уходит, и понимаю, что до сих пор держу в руке чужие трусики. Выбрасываю их в ближайшую мусорку и отмываю как следует руки. Вещица выглядела чистой, но на всякий случай не повредит, а то я с такими руками не усну. На кухне беру бутылку воды и достаю из аптечки аспирин, поднимаясь в спальню. Из открытой двери ванны идет пар и пахнет мятным гелем для душа. Демид в одних только домашних черных шортах уже спит в кровати. Я подхожу ближе и вижу, как от глубокого дыхания вздымается его мощная спина. Я впервые вижу Демида без верха. На правом боку у него набита цветная татуировка размером с 2 спичечных коробка. Какой-то золотой щит с красными лентами. Понимаю, что это логотип футбольного клуба. Такой же, как на всех Сашиных футболках. Приглядываясь получше, замечаю, что кожа под татуировкой неровная. Там был шрам от глубокого пореза, и поверх него уже набили тату. Я 5 минут стою у кровати с бутылкой воды и аспирина в руках и разглядываю спящего мужчину. Он красивый, мускулистый, крепкий, без единого изъяна. Демид переворачивается на спину и открывает глаза. Я отступаю на шаг от неожиданности. «Ты чего?» — спрашивает меня, сонно потирая лицо. «Воды принесла. И аспирин на всякий случай. Вот». Протягиваю ему. Он поднимается на локтях и забирает у меня воду и таблетки. «Да, ты умница. То, что нужно». Демид запивает таблетку водой, сидя с закрытыми глазами. Он все еще сонный. А я глаз не могу оторвать от его накачанной груди и пресса. Беркутов оставляет бутылку на прикроватном столике и скатывается вниз по подушкам обратно в лежачее положение, так и не открыв глаз. Укладывается на бок поудобнее, засунув руку под подушку, и бормочет. «Спасибо, лисичка моя, моя красавица». Через секунду Демид уже сопит, провалившись в сон. А я стою, замерев перед ним. Мое сердце начинает биться быстрее, словно пытается догнать кого-то, что вот-вот ускользнет. «Это он обо мне?» «Это он обо мне бормотал. Своей назвал. Красавицей». Я начинаю глупо улыбаться, а внутри меня будто щекочут крылья бабочек. Щеки вспыхивают. Во мне рождается новое непривычное чувство. Будто меня впервые заметили. Будто наши с Демидом отношения сменили вектор. Я не знаю, осознает ли он, как сильно его слова на меня повлияли. Теперь ощущения совсем иные, как будто меня коснулось волшебство, разлившись в груди теплом. И теперь я уже никогда не буду прежней. Я завожу будильник и вытягиваюсь на другом конце кровати. Сложив руки по швам, матрас широкий, так что между мной и Демидом есть большое пространство. Закрываю глаза, хочется спать. Но разве теперь уснешь? И все же усталость берет свое. Я проваливаюсь в сладкую дрему и сквозь сон ощущаю, как меня взяли в охапку и притянули в теплое объятие. Тишина. Сон выключает все мысли. Мы с Демидом просыпаемся одновременно от размеренной мелодии моего будильника. Распахиваю глаза и смотрю в темно-карие глаза Беркутова. Всем телом ощущаю, как мне тепло и приятно. Секунда, две, и мое сознание, как сонное, вдруг вспыхивает, как будто кто-то включил свет в темной комнате. Его рука на моей талии. Мы лежим в обнимку лицом друг к другу и едва не соприкасаемся носами. И первое, что мы делаем,